52. «Эта весть доставила Тиберию и радость, и заботу. Он радовался подавлению мятежа, но был встревожен возросшей военную славой Германикой, тем, что раздачу денег и досрочным увольнением ветеранов он снискал расположение воинов. Тем не менее, он доложил Сенату обо всем, им достигнутом, многократно напоминая о его доблести в таких напыщенных выражениях, что никто не поверил в искренность его слов». Менее пространно он воздал хвалу Друзу и пресечению иллирийского мятежа, но высказал ее с большей ясностью и в речи, внушавшей доверие. Все уступки Германика он распространил и на Панонское войско.